Ваше благородие, госпожа разлука. Недавно вот какая штука, письмеца в конверте, погоди, не уби. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмеца в конверте, погоди, не уби. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. Восковые сети, постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Твои сети, постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не лови. Везет мне в смерти, повезет в любви. На сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца света. Везет мне в смерти, леса на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Знаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собою я не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. А я еду за деньгами, за туманом и за запахом тайги. Я еду за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто однажды уходил. Так что это остро, очень остро. Голое солнце пихтит песни и дожди. Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, помит грусть невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Полно набиты мне в дорогу чемоданы, память груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Ну, а матронки не бывал я никогда, никуда не ходит иностранные суда. Только Дон Магдалина, бесплодные суда, только Дон и Магдалина ходит по морю туда. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам сюда уходит плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию, и я хочу в Бразилию и берегам. Только Дона Магдалина, только Дона Магдалина, только Дона Магдалина ходит по морю туда. Когда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, фонарных черепах, на солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. С пустой гавани всегда по четвергам сюда уходят плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дона Магдалина, только Дона Магдалина, только Дона Магдалина ходит по морю туда. В солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие мирных сверей. Увижу ли Бразилию, Бразилию, Бразилию, увижу ли Бразилию до старости моей. Пускай гавани всегда по четвергам сюда уходят плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию, и я хочу Бразилию к далеким берегам. Только Дона Магдалина, только Дона Магдалина, только Дона Магдалина ходит по морю туда. Магдалина, только Дона Магдалина, только Дона Магдалина ходит по морю туда, туда. Песня для хора младшей группы детского сада и солиста. Солист. У меня есть белый ежик, фиолетовых штанах. Не беда, что нет иголок, ничего сойдет и так. Дед саду сказал мне Юка, что ему ежов не надо, что ежика пикает штука, что он любит шоколад. А я ежиков люблю, я от ежиков торчу, я от ежиков шизирю, пусть они хоть 3 рубля. Солист. Танька любит куклу Маньку, ей часами космы гладит. Кукла Манька на гвоздях, на резинках и шнурках. Танька любит куклу Маньку и от космы всех торчит. А я ежиков люблю, я от ежиков торчу, я от ежиков чизирю, пусть они хоть 7 рублей. Солист. Вовка сатый мес на шину, над колесами кабина, вместо кузова нога. Вся сиреневого цвета, будто вляпалась куда-то. Это Вовкин космолет. Вовка любит космолет, но прямо шизеет этот ракет. А я ежиков люблю, я от ежиков торчу, я от ежиков шизею, пусть они хоть 100 рублей. Солист. Воспиталка наша Юка любит кабельчика Юку. Как он с кабелем приходит, этот выродок плешивый. Так она от кабеля шизеет и от Юки вся торчит. А я ежиков люблю, я от ежиков торчу, я от ежиков шизю, пусть они хоть руб за 100. Кошка спит, погасла свечка, ветер дергает сосов. Надо вызвать человечка из больших стенных часов. Надо вызвать человечка из больших стенных часов. Итак, седая шерстка, вылезай-ка, то метишь, выпьешь чаю из напёрстка, на пружинах подрожишь. Выпьешь чаю из напёрстка, на пружинках подрожишь. Сядем рядом на скамейке, звездным так, что дрогнет дом. Ты направо сколешь шейку, я налево и замгрём. Ты направо сколешь шейку, я налево и замгрём. И в ответ домах у речки, где огней мигает ряд из часов. Все человечки, словно черти, завизжат. Из часов все человечки, словно черти, завизжат. Кошка спит, погасла свечка, ветер дергает сосов. Надо вызвать человечка из больших стенных часов. Надо вызвать человечка из больших стенных часов. Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мельканье рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе мой лучший друг. Я остановки нет, но, пожалуйста, шофер в автобусе мой лучший друг. Я знаю, вечером ты платишь шелковым, пойдешь по улице гулять с другим. Окна деброскани, круто нащелкивать, жи коней поговорим. Как они мы коней поговорим. Не в сумерках колышет кривами автобус новенький, пыши спеши. Окна динаренько, небо бугривыми, словно твоей души. Наденька, небо забугривыми, словно твоей души. На стенковочке такой промасленный, вперед немыслимый, ой, на ней. Значит, Наденька, мы были бы счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Наденька, забугривыми, гонишь ты своих коней? Наденька, колышут гривами, автобус новенький, спешу, спешу. Ах, Наденька, мне было бы гривами, в любую сторону твоей души. Наденька, мне все покрывано, в любую сторону твоей души. В любую сторону твоей души. Суперекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место уж нету карты, плыву вперед по брысу. Это место уж нету карты, плыву вперед по брысу. Где-то бабы живут на свете, там сидятся водкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеют камни, владеют ветер моей дырявой лодкою. В большой реке на утро выйду, на утро лето кончится, и подавать я не должен виду, не хочется. Ah!